Подношение мандалы трем корням. Небесно-синий слог Ха над макушкой превращается в темно-синюю дакини, одноликую, двурукую. В правой руке она держит дигук, в левой – катвангу. Окружена четырьмя подобными ей дакини. Взмахом дигуга она сдирает кожу с трупа и звуком пхет превращает ее в золотую землю. Пхет. Кровь превращается в великий океан. Пхет. Ногти и пальцы превращаются в железные горы. Пхет. Четыре конечности превращаются в четыре континента. Пхет. Восемь сочленений рук и ног превращаются в восемь континентов-спутников. Пхет. Внутреннее пространство превращается в гору Сумеру. Пхет. Над горой Сумеру голова превращается во дворец полной победы. Пхет. Правый глаз – луна. Левый глаз – солнце. Пхет. Зубы – россыпь звезд. Пхет. Легкие превращаются в камень желаний, посылающий дождь всех желаемых вещей. Пхет. Темные и светлые сосуды превращаются в семь золотых гор и семь морей радости. Пхет. Потроха превращаются в восемь атрибутов царя вселенной. Пхет. Кровеносные сосуды превращаются в восемь знаков счастья. Пхет. Восемь аспектов осознавания превращаются в восемь богинь желаний. Пхет. Мышцы – высшее лекарство. Пхет. Волосы – в прекрасные цветы, рощи и травы. Пхет. Уши превращаются в зонт и победный знак. Визуализируйте все ясно и подробно. Это многообразие богатства людей и богов. Вообразите, что подносите все это ламе и даму и собранию даков и дакини. Это кожа, золотая земля великой силы, окруженная железными горами ногтей и пальцев, гора Сумеру и победный дворец над ней, окруженный солнцем и луной моих глаз, четыре материка рук и ног вокруг. Совершенная мандала это тело. Подношу его ламе и даму и трем драгоценностям, собранию даков, дакини и защитников Дхармы. Прошу вас в радости дать вдохновение. С этими стихами подносите мандалу и пребывайте в состоянии необусловленности субъектом и объектом. Это таковость подношения мандалы.